Первая тварь появилась из-за угла, будто поджидала парней в дежурке, вышла из дверного проема и поперла прямо на Корниенко. Шамиль среагировал мгновенно и короткой прицельной очередью размажил ей голову. «Готов!» — прокомментировал ситуацию еж, переступая через тело и проверяя дежурку на наличие других непрошенных гостей. Таковых, на счастье, не оказалось. Но тут прозвучало ругательство в дальнем конце ангара. «Черт!» — вскрикнул Серега Самсонов, когда синюшного цвета рука, показавшаяся из-под машины, схватила его за берц. «Отпусти, тварь!» Мужчина попытался одернуть ногу, но хватка была невероятная. Голова мертвяка пока еще не показалась из-под машины, поэтому стрелять не представлялось возможным. «Погоди, Серый!» — подскочил к нему Ежов, который еще полчаса назад хотел сойтись с приятелем в рукопашной, но сейчас было не до былых обид. Еж наклонился и левой рукой, скорчив при этом брезгливую физиономию, схватил мертвяка за запястье и выдернул из-под машины, как пресловутую репку. Как только голова оказалась в зоне выстрела, оба парня не стали долго ждать. «Фух, спасибо, чуть штаны не наложил. Ага, адреналин коричневого цвета». «Ну, что там у вас?» — крикнул Шамиль. «Норм!» «Парни, сюда кто-то едет!» — заглянул в открытые ворота Саня. «Ну, дуй сюда! Пацаны, двери, ведущие во дворик, заприте! Мало ли, что там творится! А я пока гляну, что за непрошенные гости пожаловали! Неужто те, кто нам этот подарочек оставил?» Иван даже подумывал взять на вооружение такую идею — оставлять зомбаков в виде часовых. Сунулись бы сейчас сюда, сломя голову, или безоружными, и каюк им похлеще сторожевых собак будут. Шамиль, затолкнув все еще прихрамывающего Сашку в помещение, сам с автоматом наперевес, вышел на улицу и тут же шарахнулся в сторону от автоматной очереди, выбившей крошки асфальта буквально в метре от его ног. Потерял при этом равновесие и упал на бок. «Твою мать!» — ругнулся Шамиль и перекатился в сторону. Еще одна очередь защелкала со стороны одного из приближающихся авто. Стояли бы они на месте и сполосовали бы Шамиля вдоль и поперек, а пока его спасало лишь то, что неожиданные гости стреляли из движущегося автомобиля. Это избивало прицельность стрельбы. Тут же со стороны пожарки Шамиля поддержали огнем парни. Кто именно, Иван, естественно, не знал, но главное, что прикрытие было. Корниенко проворно подскочил на ноги и в несколько прыжков преодолел пространство, отделяющее его от спасительного ангара. «Похоже, парни привыкли брать быка за рога!» — отряхиваясь, сообщил Шамиль, наводя прицел на остановившийся внедорожник черного цвета, который со слоем грязи больше напоминал болотный цвет. Вторая машина была попроще, не очень новый седан «Шевроле». «Эй, там, на Аутлендере! А ну, валите отсюда!» «Кто там гавкает?» — послышалось из-за двери внедорожника под звук передергивания помпы. Почему-то Шамилю сразу вспомнился кумир его детства, Жеглов. Поэтому Иван процитировал того чуть ли не слово в слово, с небольшими поправками на ветер. «С тобой, сука, не гавкает, а разговаривает прапорщик внутренних войск Корниенко!» «Опа, мужики!» — послышалось на той стороне. «Да тут мусора засели!» «Эй, прапор!» — послышался другой голос. «А ты слыхал, что изобрели такой снаряд, который один прапорщик не свистнет, а двое не разделят, а?» В ответ Шамиль только полоснул короткой очередью, раскрошив стекло правой двери аутлендера, за которой прятался говоривший. Бандюки, в свою очередь, несколько раз выстрелили из помпового охотничьего ружья. Хоть стреляли и картечью, но стекло на створках ворот все же выдержало, только покрыло сетью тонких трещин. Казалось, что дунешь, и оно развалится. «Мужики, сейчас на выстрелы зомбаки будут подтягиваться. Зуб на холодец даю. Так что нужно это дело заканчивать, иначе мы рискуем тут застрять», — обернулся к своим Шамиль. «Ёж, свяжись с Толяном. Пусть хлысту поджопников выпишет». «Окей». «Ты чего здесь маячишь?» рыкнул на застывшего Сашку, судорожно сжимающего цевьё выданного ему калаша Серега. «Ну, брысь отсюда! Лучше машину проверь! Вдруг в баке бензина нет, а придется срочно линять!» Сашка, побледневший, но упрямо остававшийся доселе на своем месте, кивнул и запрыгнул на водительское кресло пожарной машины. Легковушку он водить мог, поэтому искренне полагал, что и с грузовиком разберется. Ну а ВВшникам было главное, чтобы пацан не мешался под ногами, да пулю шальную не торопился словить, и так уже успел при зачистке университета. «Блин, мужики, вам что, жить надоело? Или бегать быстро умеете? Валите нафиг отсюда!» — заорал Шамиль, прячась за кирпичной кладкой стены. «Закрой хлебало, мусорок! Горло простудишь!» «А ты о моем здоровье не пекись!» Шамиль жестом показал Максу и Ежу, чтобы те потихоньку продвигались назад. «Ты о своем подумай, потому как знаешь, Пушкин дописался, а Гагарин долетался, а ты сейчас допи, дотрындишься!» «Это еще посмотрим! Кто туда трындится, мусор?» Собеседник, не отличавшийся особой выдержкой, снова дал очередь по зданию. «Шамиль, мы на месте!» — послышался негромкий голос Макса в наушнике. «Вижу их! Две машины, 7 человек! Вооружение не ахти какое! Калаши да помповики! Достать сможете?» «Без проблем!» — вступил в разговор уже еж. «Только вряд ли они будут терпеливо ждать, пока их по одному снимать станут. Хотя...» «Что там?» В наушнике послышался то ли треск, то ли хмыканье. «Да у наших друзей намечаются гости!» «Мертвяки?» — предположил Шамиль, не находя другого варианта. «Они родимые!» — подтвердил его догадку Макс. «Много?» «Достаточно?» «Ладно, тогда еще немножко побеседуем, пока эти гаврики не заметили гостей. Ёж, что там с коробочкой?» «Минут через 20 обещали быть». «Ладно», — сжал зубы прапорщик. «Так, Гоша, давай через пожарку к воротам, прикроешь оттуда. Только по сторонам сначала посмотри, мало ли что там. Мы же двор проверить не успели». «Ага», — невысокий сержант согласно кивнул и кинулся к проходу, ведущему мимо дежурки, во внутренний дворик пожарной части, где располагались беседка, небольшой плац, общественный сортир, от которого шел соответствующий дух, и подсобные помещения, больше напоминающие гаражи. У Гоши в голове мелькнула мысль, что не мешало бы проверить ангары, ну, не могло в пожарной части находиться всего лишь две пожарные машины. Но пока нужно было решить более насущную проблему. «Слышьте, мужики, чего вам не имется?» — горлопанил в это время Шамиль, отвлекая все внимание пришлых на себя. «Мало ли другого добра в городе! Давайте разойдемся, как в море корабли, и все обойдется тихо-мирно, иначе писец будет всем, и не тот, что на шубу!» «Эга, как же, разойдемся! Только машинки-то пожарные, нам оставьте!» Шамиль даже выглянул немного из-за своего укрытия. «Нет, вот ведь борзе!» — пробормотал он себе под нос, а собеседнику проорал. «Я б тебя послал! Да вижу, ты оттуда!» Раздался выстрел со стороны ворот. Это Гоша приступил к делу. Со второго этажа, где располагался кабинет начальника части, затарахтел автомат Макса. Противник тоже не остался в долгу. Бахал в сторону засевших за высоким забором парней. Оставшиеся на первом этаже открытую первоначально створку ворот быстренько закрыли и спрятались за стенами здания, давая возможность Гоше, Ежу и Максу задать приехавшим жару. Сразу было понятно, что противники с бандитской братьей, уж очень их любовь к ВВшникам, ярко нарисовалась. Только вот зачем им понадобились пожарные машины? Пришлые заметили подходящих с тыла зомби слишком поздно, только тогда, когда у одного из них зомбак в зеленом медицинском костюме, заляпанном кровью и грязью, повалил на землю и смачно начал вгрызаться в затылок. Бандит истошно заорал, но его крик утонул в общей канонаде выстрелов. Со стороны перекрестка появлялось все больше и больше неуклюжих, покачивающихся фигур, хотя больше половины из них двигались весьма споро. Бандиты начали истошно палить во всех мертвяков. Одного из зазевавшихся просто смели живой, вернее, не живой, волной повалив на спину. Мужчина истошно кричал, пытался ногами оттолкнуть напиравших мертвяков, абсолютно позабыв про зажатое в руках ружье. Одновременно трое мертвецов с посеревшей кожей, со следами запеченной крови и грязи на одежде, кинулись на мужика, вырывая куски теплой человеческой плоти, кто зубами, а кто и просто руками. Мужик орал все сильнее, пока окончательно не затих. Пятеро оставшихся бандитов полностью позабыли про забаррикадировавшихся ВВшников и начали отстреливаться от наступающих мертвецов. Со второго этажа по ним прицельно сработал Макс. Так что через несколько минут от бандитов остались только воспоминания и куча свежего мяса для зомби. «Макс, ты же их в голову лупашил!» — проговорил в микрофон Шамиль. «Ну да!» — согласился Макс. «Твою налево! Ты им сейчас почти 4 центнера свежего мяса настрелял! Ты что, забыл, откуда появляются морфы?» «Черт! Черт, я не подумал!» «Так надо было думать! Ладно, пока зомбаки будут столоваться посреди улицы, попробуем начать их отстреливать со второго этажа! Прием, парни! Все слышали?» «Слышали! Принято!» «Шамиль, я бы здесь остался!» — прозвучал голос Гоши. «Ворота довольно крепкие, а отсюда вполне отличный угол обстрела открывается!» «Ладно, оставайся на месте! Сашка!» — крикнул Иван парню, который возился в кабине пожарной машины. Пацан опустил боковое стекло и, выглянув, кивнул. «Что?» «Давай, заканчивай тут! И перебирайся на второй этаж! Будут тебе практически уроки по стрельбе!» «О, прикольно!» Подскочил Саша Смирнов и бросился к лестнице, ведущей на второй этаж. «Вот пацан!» — усмехнулся Шамиль и выглянул из-за стены, чтобы оценить ситуацию. Зомбакам на улице было абсолютно не до людей в здании. Их больше интересовали 7 трупов. Хотя от первых двух бандитов зомбаки начали перебираться к застреленным Максам. Видать, те укушенные уже начали воскресать и абсолютно утратили какую-либо ценность в глазах голодной толпы. Парни работали как в тире, только несколько особо шустрых мертвяков повернули вспять, уйдя с линии огня. Это могло говорить о том, что помимо скорости и ловкости, такие шустрики набрались и ума, или, по крайней мере, у них усилились природные инстинкты, как-то нужно было выжить. Распахнутые настежь окна второго этажа пришлось подпереть книгами, чтобы не мешали и не сбивали прицел. Мертвяки окончательно обезумели от вида, вкуса и запаха крови и плоти. Они пытались пробраться к заветной пище, наваливаясь сверху на своих собратьев по несчастью. А со стороны дороги еще и еще шли зомбаки, практически заполнившие весь проезд. Теперь и на БТРе не проберешься. «Ребята!» — крикнул Ёж. — Хлыст на подходе! Уже подъезжают к моряку! — Скажи Хлысту, чтобы не спешил, иначе эти твари его заблокируют. Пусть попридержит коней. — Есть! Хлыст, как слышишь меня? Тут же забубнил в микрофон Ёж, отойдя немного в сторону. — Давай, Сашка! — подбодрил пацана Шамиль. — Не жмись, это уже не люди! — Да я и не жмусь! — буркнул через плечо пацан и сделал прицельный выстрел. В голову, правда, не попал, но ничего, научится, набьет руку и глаз. О том, что приближается Хлыст на БТРе, оповестили частые выстрелы с той стороны дороги. «Ёж, ты отвечаешь за связь с Хлыстом! Спроси, что там!» «Да и спрашивать не нужно, и так понятно!» — чертыхнулся Ежов. «Сколько их там?» Шамиль снова выглянул через застекленную часть ворот. «Да хрена!» «Понятно!» «Ладно, пойду Максу помогу. Ты здесь будешь?» «Да, если что, дам знать». Постоянная стрельба длилась чуть ли не полчаса и конкретно проредила боезапасы запершихся в пожарной части бойцов внутренних войск. Зато Сашка стрелял все более и более метко. В какой-то момент звуки стрельбы и в пожарной части, и на улице стихли, хотя в ушах так и продолжал звучать гул. Тарахтение дизельного движка БТР снова разлилось по опустевшим улицам брошенного города. Даже как-то странно, если и были живые люди в городе, то теперь они передвигались чуть ли не на танках. В динамике наушника Шамиля зазвучал бодрый голос Коли Нечуева по прозвищу Хлыст. «Сова, открывай! Медведь пришел!» Парни, засевшие на втором этаже, цепочкой спустились во внутренний двор. «Ребят, надо бы вон те боксы проверить!» — кивнул направо Егор. «Чует мое почти прапорское сердце, что мы найдем там много чего интересного!» «Какое прапорщицкое! Ты где у себя звездочки увидел?» — поддел его Шамиль. «В мечтах, Вано!» — вздохнув, ответил Гоша. «В несбыточных желаниях!» И действительно, чуйка не подвела сержанта Сергеева. В трех боксах из четырех стояли пожарные машины. «Вот так сюрприз! Прям Новый год и день рождения в одном флаконе!» — присвистнул Макс, с довольной физиономией, разглядывая выстроившийся в ряд бело-красные автомобили. «О, так это же совсем меняет дело! Хех, и кто поведет все эти чудо-агрегаты?» — окинул взглядом собравшихся в полукруг парней Шамиль. «Разберемся, что имеет колеса, то у нас поедет. Главное, чтобы через все то месиво, что мы дружно устроили, можно было проехать». Железные ворота, ведущие с улицы во внутренний двор части, затрещали под напором БТРа. Парни, не ожидавшие подобного, резко дернулись, беря ворота на прицел. Наконец, петли поддались напору бронированной машины, вывалились из бетонных оснований, и коробочка с легкостью въехала во дворик. «Шамиль, мы вас заждались!» Выглянул из водительского люка Хлыст, улыбаясь во все 32 зуба. «Твою мать, Коля! Мы же чуть не обмочились! Тебя стучаться не учили!» «Учили, но никто не открывал! Короче, мужики, давайте шустрее, а то мертвячки потихоньку начинают подтягиваться из жилых районов, а нам еще поликлинику шерстить!» «Да, ребята, Хлыст дело говорит. Так, Сашка, ты с машиной разобрался?» «Ага. Вести сможешь?» «Смогу». «Тогда марш в нее. Выгоняй ее на улицу. Старайся в месиво не очень залезать. Потом вонь будет стоять такая, что мама не горюй». «Так можно объехать справа. Как раз к поликлинике и выйдем». «А есть ли смысл? Поликлиника-то не больница. Там вряд ли много медикаментов наберется». «Ну, там аптеки должны быть. Так что проверить не мешало бы». «Хлыст, кто у тебя там в десанте?» «Да молодняк в основном». «Найди мне троих водителей, и пусть пули летят сюда». Хлыст скрылся внутри БТРа, из которого буквально тут же выскочили трое человек. Двое мужчин в районе 40 лет и молодой парень из студентов. Мужчины подбежали к стоящим ВВшникам и поручкались с каждым по очереди. «Короче, мужики, без обид, но стрелки вы хуже, чем вот эти парни. Поэтому вы за рулем. Сможете этих красавцев до базы доставить?» «А то!» — кивнул один из мужиков. «Справитесь? Да я в армии шоферюгой был!» «Так то когда было?» — присвистнул второй. «Ничего, руки вспомнят!» «А вы как?» «Да не переживай, прапорщик, доедем!» «Ну вот и лады. Тогда, мужики, по одному стрелку в кабину. Бескабинная к Хлысту в коробочку. Сашка, ты в голове колонны, Хлыст за ним. Хотя отставить. Я еду с Сашкой, Хлыст во главе колонны. Ну что стоите? По коням!» «12:30. Севастополь. Инкерманский завод марочных вин. Катя Рогова». И снова Анжела вернулась только утром. Именно этим именем назвалась блондинка. Первое, что бросилось в глаза, это то, что девушка была чистой, и от нее пахло мылом, тогда как от Кати и двух ее сотоварок уже вовсю несло содержимым ведра, стоявшего в углу возле входа. В первый раз сходить в туалет было ужасно стыдно, ведь импровизированный горшок просто стоял в углу, не отделенный от основного помещения ни стеной, ни какой бы то ни было занавеской. Катя терпела, пока могла, но когда поняла, что больше терпеть нет силы, переступила через свои чувства брезгливости и стыда. Девушка только потом поняла, что это один из приемов психологической ломки человека. Он был первым для нее, но далеко не последним. «Чего уставилась?» — раздраженно фыркнула Анжела в ответ на откровенно любопытный взгляд Кати. «Ничего! Что, интересно, где я была?» «Абсолютно неинтересно! Ну тогда нечего на меня пялиться, чья я не картина Пабло Пикассо!» Катя нахмурилась и отвернулась. Девушка больше не кричала, только сидела и молча разглядывала место, в котором ей довелось пробыть вот уже 2 дня. Завтракать она снова не стала. Опять принесли непонятную, липкую, быстро остывающую субстанцию с кислой капустой. Разнообразным питанием пленниц не баловали. «Сколько ты здесь находишься?» — решила спросить блондинку Катя. «Меня подобрали 23-го числа. А сегодня какое?» «Когда меня привез сюда этот сученыш москвин, было 29-е. Я здесь 2-й день. Значит, сегодня 31-е. «Получается, уже неделю», — усмехнулась блондинка. «И что дальше?» — продолжала расспрашивать девушку Катерина. Потому как только она могла пролить свет на дальнейшую судьбу пленниц. «А что дальше? Дальше либо тебя продадут в какой-нибудь бордель, либо здесь останешься, ментов ублажать». «Почему ментов?» — удивилась Катя, абсолютно пропустив мимо ушей информацию про публичный дом. «Потому что нас, милочка, менты держат». «Откуда ты взяла?» «Откуда-откуда? От верблюда! Я их знаешь, сколько насмотрелась!» Блондинка скривила рот и похлопала себя ребром ладони по шее. «Вот как! Я их с одного взгляда вычисляю! Так что поверь мне, менты это!» «И чего они от нас хотят?» «Слушай, подруга, ты часом не с Чукотки? Такая наивная! Я ж тебе сказала, в любом случае от тебя требуется немного. Молча лежать, хотя можно и стонать, но все по желанию клиента». «Какого клиента?» Искренне удивилась Катя, вскинув тонко выщипанную бровь. «Вот темнота необразованная!» Вздохнула Анжела. «Когда поведут тебя на пробу, узнаешь!» «Никуда я не пойду!» Замотала головой Катя, отчего волосы, наспехи кое-как уложенные в косу, окончательно выбились из прически. «Кто тебя спрашивать будет, дорогуша? Все, дорогая, теперь твоя жизнь стоит примерно 1,5 рожка автоматных патронов!» Зло усмехнулась Анжела, заметив испуг в глазах новенькой. Катя практически весь остаток дня молча просидела в углу, к принесенной еде не притронулась, хоть желудок неумолимо бурчал от голода. Но девушка, закаленная в боях с бесконечными диетами, оставалась безучастной к мольбам молодого, дикорастущего организма. Вечером из-за неизвестности паника полностью овладела девушкой, до этого сохранявшей видимость спокойствия, и когда послышался звук поворачиваемого в двери ключа, она просто устроила истерику, требуя отпустить ее на волю. Пришедший парень залепил Катерине оплеуху и приказал выйти из комнаты. Катя только замотала головой и попыталась забиться в самый дальний угол, отмахиваясь от тянущихся к ней рук. В комнате стоял такой гвалт и крик, что, казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут. «Не трожь меня! Уйди! Убери руки, скотина! Не трогай!» — кричала, как сумасшедшая Катя, пока ей в скулу не прилетел крепкий, увесистый мужской кулак. «Ну, я же говорила, чтобы вела себя потише!» С ухмылкой покачала головой Анжела, которая полностью смирилась со своим положением. «Анжелка!» Потирая ушибленные костяшки пальцев, проговорил пришедший Юрка Иванюк. «Давай на выход! А вы две, чтоб тихо тут сидели!» 15:00. Севастополь. Поселок Голландия. Андрей Доронин. «Чего ты там рисуешь?» «Да я, как Робинзон Крузо, дни отмечаю!» Зачистил пальцем свежую отметину капитан. «Оно тебе надо, только мебель портишь!» «Да куда ж больше, чем оно есть!» Андрей окинул взглядом старую парту с ветвистыми выражениями студенческого стихотворного искусства, сводившегося к тому, что недостаток серого вещества в черепной коробке учащегося отлично заменяется переизбытком половых гормонов в молодом дикорастущем организме, вследствие чего нарушается гармоничность высоты учебной плоскости парты. Но если процитировать само послание, оставленное неизвестным автором, то получалось банальное: «Я сижу на лекции, у меня эрекция». Саша наклонился над поверхностью столешницы, с которой давным-давно сошел весь лак, некогда покрывавший ее, и быстро пробежался глазами по надписи. «Жизненно!» — покивал он и добавил. «А главное, правда?» «Ты это откуда знаешь? Ты ж даже в универ не поступил, сразу в армию загребли». «Так Машка рассказывала». «Про эрективную способность студентов?» — решил подколоть приятеля капитан. «Про способности ничего не слышал, а вот о том, что ничего не понимают, случалось. Надо бы эту парту оставить нетронутой, в назидание будущим поколениям». «Да каким там поколениям? Еще неизвестно, выживем ли мы». «А ты че, помирать собрался?» «Так и знаешь ли, меня никто спрашивать-то особо и не будет». «Да ладно, че ты, мы ж поселок зачистили, универ огорожен». «Да это понятно, но все равно как-то тоскливо». «Нифига ж себе тоскливо!» — плюхнулся на учебную лавку Сашка. «Одна вылазка за катером чего стоила? Или перестрелка на Северке?» «Что-то я тебя ни там не видел. Между прочим, я тогда был в карауле, охранял покой и сон мирных граждан». «Ну, так вот, что я тебе скажу, охранитель. Тогда было не до смеха». Андрей поднялся со столешницы парты, на которой сидел, и которая служила подставкой для всякого хлама, и пересел за внушающее уважение своими габаритами письменный стол, обшитый зеленым сукном. Украинские военные снова перебросили свой лагерь, не успев даже толком развернуть его после нападения мутантов, которым, как волкам, удалось вырезать несколько сотен спасенных гражданских. Мутировавшие зомби, сбившись в стаю, напали среди ночи. Люди не были к такому готовы, за что и поплатились. Следующим местом для базирования лагеря был выбран винзавод «Золотая балка», что располагался на пути в Балаклаву. Все же ландшафт местности и единственная дорога, ведущая к новому объекту, не говоря уже о виноградниках, которые при необходимости можно переоборудовать в сельскохозяйственные поля, засадив их картошкой и пшеницей, да и завод вне города представлялся более надежным и безопасным местом, чем бывшая ПВОшная часть в Юхарине-Балке, от которой до рынка на 5-м километре, кишмя кишащего зомбаками, было расплюнуть. На скорую зачистку завода, по распространенным слухам, бросили все имеющиеся средства. Дошло до того, что морпеховское начальство выслало роту для охраны гражданских, пока украинские военные производили чистку. Братские же народы, помогать надо. Единого городского правительства не получилось. Каждый держался при своем мнении и расположении, но и врагами не оставались. Шумиху вокруг затопления украинских катеров потихоньку замяли, будто этого и не было. Непривычным для глаз жителей города было отсутствие кораблей ЧФ РФ на своих местах возле пирсов центральной бухты. Буквально пару дней назад, после того, как состоялся сбор всех оставшихся в живых крупнозвездных погононосителей, моряки-черноморцы снялись с якоря и куда-то перекочевали. Куда, Андрей не знал, но поговаривали, что теперь корабли базируются в Камышовой и Казачьей бухтах. Конечно, корабли не могли войти в Казачью, глубина не та, поэтому они бросили якоря на рейде у входа в бухту, дожидаясь, пока не расчистят Камышовую, потому как осенние шторма могли натворить много бед. Сообщение с кораблями осуществлялось с помощью командирских катеров и лодок. Ну а в самой Камышовой с этим делом все было более чем в порядке. Не зря же там располагался торговый флот, который пришлось немного потеснить. «Так что не до смеха было, Сашка!» Андрей устало потер красные глаза. Уже больше суток не удавалось поспать. Столько дел, требовавших срочного решения, навалилось сразу, что никакой речи о сне быть не могло. Но организм продолжал настоятельно требовать отдыха. веки то и дело норовились липнуться, а рот постоянно растягивался в зевках, рискуя вывихнуть челюсть. «Да это понятно!» — покивал Сашка своей, начавшей зарастать головой. «Хоть погоняло меняй!» «Кстати, ты в курсе, что парней наших, которые сегодня на деребан пожарки выбирались, обстреляли какие-то залетные гопники?» «Ну а ты как думаешь?» «А, точно!» Хлопнул себя по лбу раскрытой ладонью череп. «Счет я забыл, что ты по служебной лестнице продвинулся!» «Да нахрен мне нужно это продвижение!» Доронин нервно поднялся из-за стола. Стол был примечательный, тяжелый, из настоящего дерева, а не из прессованных опилок, как большая часть современной мебели, покрыт темно-зеленым сукном. За таким столом не грех и генсеку восседать, не то что капитану, командиру гарнизона. Стол этот нашли на одной из кафедр университета, когда взялись оборудовать кабинет начальника. Сенчуков даже обещал реставрировать старый светильник с зеленым абажуром, чтобы, так сказать, все было в стиле одной эпохи. Но пока у рукастого мужика свободного времени не имелось. Теперь голова просто пухнет от всех этих забот. Как Леха со всем этим справлялся, даже не представляю. Вот уж семижильный мужик был. Капитан перевел взгляд на кипу бумаг, лежащих на столе, с набросками и заметками покойного Рябошеева о предстоящих делах, а также со списками выживших и позывными уцелевших частей. «У него, кстати, мать осталась», — напомнил череп. «Да знаю я», — вздохнул Доронин. «Она сейчас в лазарете, поплохела старушке на похоронах. Да ну и неудивительно, у нее и так сердце слабое, а тут еще и это все. Хорошо хоть удалось в поликлинике лекарств немного достать, а то на одном аспирине мы бы долго не продержались». Селезнев доложил, что минимальный набор медикаментов присутствует, и хватит его при разумном расходе где-то на полгода. «Так что ты думаешь о залетных?» «А что тут думать?» — пожал плечами Доронин. «Или ты надеялся, что одни мы такие умные и оружием разжились? Хрена с два. Теперь все, у кого пушки есть, будут деребан устраивать и как шакалы нападать друг на друга. Стопудово. Те не думали, что наши ударят со всех стволов. Видать, считали, что на лохов нарвались. Пацаны же на гражданских машинах пошли, чтобы потом не жалко было бросить. Но да парни показали, что они не пальцем деланы. Раскатали зачинщиков блины. Заодно пополнили арсенал и боезапас. Не бог весть что, но на маленьком хрене и бородавка-прибавка. Это точно? А выживших на северке не обнаружили?» Андрей снова устало потер глаза. «Начнем с того, что и не искали. Но наши были бы не нашими, если бы не умудрились наступить на дерьмо и на Красной площади. Нашли какого-то сумасшедшего мужика, но тот совсем ку-ку». Доронин покрутил указательным пальцем у виска. Начал с балкона из ружья шмалить. Пацаны плюнули и уехали. «Ну да и правильно, у нас своих сумасшедших хватает. Кстати, пока не забыл, запиши в планы действий осмотреть ракетные склады, что возле ИР-100, а то забуду». Доронин замолчал, а потом хмыкнул и воскликнул. «Нет, только в нашей армии, рядом с ядерным реактором, хоть и учебным, могли расположить склады хранения ракетного вооружения». «Ага», — кивнул череповец и начал искать на столе чистый лист, но потом остановился и поднял голову на приятеля. «А нафига нам склады?» «Ракеты там, балбес!» — устало объяснил Доронин и опять опустился на стул. «А ракеты нам нафига?» — продолжил задавать глупые вопросы бывший чоповец. «Блин, череп, террористам продадим, не тупи. Боеспособные наши заберут, из небоеспособных тротил выплавим. В хозяйстве пригодится, как говорит Сенчуков. Хотя откуда там боеспособным взяться?» «Тротил — это хорошо», — задумчиво протянул Сашка. «Рыбу можно глушить». «До одного места гвоздь», — отмахнулся Доронин. «Это почему еще?» Возмущенно вскинул брови приятель. «Я вон в одном месте видел». «Покачено», — перебил того Андрей. «Эта пресноводная рыба всплывает после оглушения, а морская тю-тю камнем на дно идет. Так что хоть весь арсенал подорви, ни кильки не получишь. И вообще, надо свое рыбное хозяйство заводить». «Это как?» Да я вот думаю, либо старый бассейн, что внизу, возле третьего КПП, в порядок приводить, и туда карпов из ИР-100 отсаживать, или в море возле берега отгородить участок, где рыба будет жить. О, как его отгородить? Череп, блин, обыкновенно, сетью. Сенчуков все придумал, он реально головастый мужик, его бы клонировать. А как тротил выплавляют? Не унимался череп. Ему действительно было все интересно. Он хоть и отличался какой-то аморфностью и долей слабохарактерности, но обладал неуемным любопытством и выводил из себя половину своих знакомых, постоянно задавая, казалось бы, глупые вопросы. Доронин почесал подбородок. «Если честно, то всех тонкостей не знаю. Там что-то с парафином связано. Вымывают тротил теплым растопленным парафином. А так как у этих веществ плотности разные, да еще и парафин взаимно нерастворим в тротиле». «Взаимно чего?» — переспросил, услышав непонятное слово череп. «Вещества не смешиваются». «А, и что дальше?» «А то парафин вымывает тротил, потом их разделяют. Тротил разливают на плиты и дают затвердеть, а парафин опять нагревают и по новой. Как-то так». «Прикольно! А он сколько времени еще нормальный?» «Кто?» — не понял теперь уже Доронин. «Ну, тротил! Будет фурычить!» «Ну, тротил такая штука, что сохраняет свои свойства даже при длительном хранении». «Прикольно!» — повторился череп. «Так я про ракеты записал. Что еще?» «Еще пиши!» — махнул указательным пальцем Доронин, вспоминая, что же он хотел внести в план. «Составить свод правил пребывания на территории гарнизона Голландия. А то меня эти укурыши в задницу ранены, из себя вывели. До сих пор, как вспомню, так прибить готов». «Записал?» Череп быстро чиркал на белом листе формата А4. Как оказалось, незадолго до начала университет закупил партию канцтоваров, в том числе и бумагу для принтеров и ксероксов. Еще на базе университета работала небольшая типография, больше специализирующаяся на выпуске методичек и учебников по различным дисциплинам. И вот теперь, если удастся все запитать электричеством, типография послужит немного по-другому. У Доронина зародилась одна идейка, но пока ее нужно было обдумать. Еще пиши, если где попадется годный автомобиль, пригонять на базу, а там уже техники пускай смотрят. Если что годное, так подрихтовать и в строй. Если дерьмовое, то на запчасти до болтика разбирать. Теперь вряд ли авторынки работать будут. Что найдем, то и наше. Так командование точно решило тебя за главного оставить? А у них есть выбор, — пожал плечами капитан, которого, кстати, восстановили в звании. И теперь он мог на полном официальном основании носить погоны, чего с удовольствием не делал, так и щеголял в чоповском камуфляже, выделяясь серым пятном на фоне черной униформы ВВшников и зеленого комка вояк. У них сейчас великое переселение народов, и, между прочим, не в балаклаву, как мне некоторые рассказывали. «А я чё?» — сразу же встрепенулся череп. «Чё услышал, то и сказал. А куда они, а?» «На завод Золотой Балки. Территория огорожена, цеха, производственные помещения, подземное хранилище, запасы спирта опять-таки». «О, это весомый аргумент!» — согласно закивал череп, мысленно представив, какие запасы могут находиться на винзаводе. «А то ж, я бы сейчас этого аргумента грамм 100 приговорил бы». «Так в чем проблема?» — недоуменно развел руками приятель. «В его отсутствии», — пояснил Доронин. «Вот это точно не проблема!» Череп подскочил и продемонстрировал раскрытую ладонь. «Ein Moment!» «Стой!» — затормозил его Андрей, понимая, что если сейчас хоть пробку понюхает, просто выключится от усталости. «Давай потом, вечером. У меня еще куча дел». «Ну, вечером так вечером», — согласно кивнул череповец и вернулся на свой стул. «Дядь Паша все со своими желторотиками возится. Гоняет?» «Гоняет и правильно делает. Я краем глаза увидел, как он их гоняет. Аж обзавидовался. Сразу видно, что в прошлом разведчик». «Ну и правильно. Сильнее устанут. Меньше будет желания траву курить». «Я тех двоих на губу приказал посадить», — между делом заметил Андрей. Лучше б картошку сажать отправил, хоть польза от них была бы, а то смысл наказания. Только и делай, что ничего не делай. Шара сплошная. Андрей задумался над словами Сашки. А ведь и правда, шара получается. Хотел наказать, а получается поощрил. Непорядок. Верно говоришь, череп. Ведь можешь, когда захочешь. Что? Думать. Как-то Машка, кстати, работать пошла. Или все так же ждет звезду с неба. Учти, я никаких поблажек ей давать не намерен. Пусть даже не надеется. Череповец устало покачал головой. «Андрюха, я ж даже и не заикался на эту тему. Домашка и не в курсе, что ты сейчас верховодишь, а работать пошла». «В прачке», — усмехнулся Доронин, представив эту картину. «Укрощение строптивой отдыхает». «Не, к дяде Паше записалась». «Чего?» — не поверил своим ушам капитан. Даже немного поколупался мизинцем в правом ухе, извлекая из него серные залежи. «Готош!» «И что, физпо прошла?» Все еще недоверчиво смотрел на собеседника Доронин. «В том-то и дело, что прошла. И комиссию, и медосмотр, и физпо». «Ну, теперь тебе кранты, череп!» Развеселился Андрей. Даже на какое-то время спать расхотелось. «Получит Машка автомат, и будешь ты в пожизненном рабстве. Чуть что, штык-нож в печень». «Да ну тебя!» Немного обиделся бывший сослуживец. «Ну не хочу я, чтобы моя жена рисковала жизнью!» Андрей Сашку понимал. «Если даже такой тертый калач, как Рябошеев, погиб, то что тут говорить о глупой девице, возомнившей из себя не бог весь что?» «О, есть одна идея!» — усмехнулся капитан. «Какая?» — тут же схватился за слова друга, как утопающий за соломинку череп. «Ну, как Машку оставить, так сказать, в тылу?» «Ну? Гну! Дитё ей забацай!» «Как?» — переспросил Сашка. А Доронин аж скривился от такого вопроса. «Тебе что, прямо здесь и сейчас показать, как дети делаются? Или иллюстрированное пособие подарить? А может, сам догадаешься?» «Не, я не о том. Я о том, как рожать ребенка во всем этом безобразии». «Череп, не заставляй меня вспоминать нелицеприятные для тебя выражения. Рожать так же, как и все бабы рожают. Через рожальное отверстие. А потом? А потом Машка на 2 года, а то и на все 5, будет занята исключительно киндер-кюхи-кирхе. И ей некогда будет не то что автомат в руки взять, а в гальюн лишний раз сходить. Так что думай». «Так, а сейчас-то что делать?» «Ну, пусть бегает. Тебе что, жалко? Зато задница будет накачанная. Пусть бегает. А вдруг что-то случится?» «На случай, если что-то случится, все девчата, что пытаются переквалифицироваться в солдата Джейн, пойдут к Иванюку на связисток учиться. Нечего здоровым лбам возле рации штаны просиживать. Нам сейчас каждая пара рук важна. Особенно если эта пара умеет держать автомат. Так что пока займись, так сказать, воплощением в жизнь основного плана. А запасной я так и быть, по старой дружбе организую». Сашка на какое-то мгновение застыл, а потом просветлел и согласно кивнул. «Зерно уже разгрузили?» — перепрыгнул он на другую тему. «Сегодня закончат. Часа через 2 караван пойдет к нашим на завод. Туда зерно повезем, а обратно нам всякой мелочи должны отсыпать». «А водятлы как?» «Одним местом обкосяк. Все водятлы наши мужики. Морячки нам от щедрот своих душевных сами фуры подарили». Доронин криво усмехнулся, хотя эту гримасу сложно было назвать усмешкой. «Вот так вот оценили они жизнь нашего Лехи. Пусть земля ему будет пухом. Надо бы сопровождение организовать. Вдруг еще какие залетные появятся. А караван с зерном — лакомый кусочек в теперешнее время». «Череп, не травмируй мою легкоранимую детскую психику своими логическими просветлениями», — вкрадчиво произнес Доронин. «А то и не додумался. Между прочим, один из зилов, что удалось добыть, Сенчуков обшил стальными листами, а парни должны установить в кузов крупнокалиберный пулемет. Правда, его нужно у наших на базе забрать. Так что будет та еще тачанка. Батька Махно обзавидовался бы». «Здорово!» — закивал, как китайский болванчик, Сашка, представив всю эту конструкцию перед глазами. «А то! Так что живем потихоньку. Живем!» 7 апреля, 11:00. Село Николаевка, Херсонская область. Макар Бебешко, подполковник милиции. Две недели пролетели практически незаметно. Скучать было просто некогда. Столько сразу дел навалилось, что с утра до ночи только и успевали метаться, как сайгаки, с одного края поселка на другой. Ситуация в городах, да и в мире, становилась все хуже и хуже. Об этом узнавали либо по новостям в интернете, который уже загибался в последних агониях, либо от беженцев, что проезжали мимо села. Когда Бебешко принял решение реквизировать весь ассортимент продуктовых и других магазинов, расположенных в поселке, поднялся такой вой, что Степан стал искренне опасаться, как бы подполковника не линчевали прямо на центральной площади. Но тот упрямо стоял на своем и не собирался сворачивать с выбранного пути. Поэтому втихаря оборудовали под общий склад территорию пожарной части, как наиболее закрытый и безопасный объект. Туда-то и свозили все конфискованное, предварительно усилив охрану. Свозили по ночам втихую, чтобы о месте базирования продовольствия, топлива и прочего добра знало как можно меньше постороннего народа. Все же недовольных действиями новоявленной самопровозглашенной власти было более чем достаточно. Одних владельцев продуктовых магазинов насчитывался десяток, не говоря уже о торговцах стройматериалами и прочими разношерстными товарами, от памперсов до туалетной бумаги. Этим действием, в смысле раскулачиванием предпринимателей и национализацией промышленности, подполковник сразу убивал двух зайцев, пополнял продовольственную и материальную базу новой власти, наполнял, так сказать, закрома родины и исключал факт возможности спекуляций. Ну а так как у жителей поселка начала проявляться недостача в продуктах, а получить их можно было только на госслужбе, количество желающих поработать на благо коллектива резко увеличилось. Да, возможно, кто-то скажет, что все чересчур жестко, если не жестоко. Но чтобы выжить в новом мире, нужно было трудиться всем, не покладая рук, а не заниматься демагогией и переливанием из пустого в порожнее. На базе заброшенных и пришедших за последние 15 лет в упадок колхозов и совхозов было решено поднимать животноводство, ведь кушать-то что-то нужно было. Но тут же возникла первая проблема – где брать скотину? 5 голов нашлось в домах, чьи владельцы скоропостижно скончались, хоть и не своей смертью. Но чтобы из 5 коров получилось стадо, нужно несколько лет, которых просто не было. Пришлось бросить клич односельчанам, что новое правительство выкупит коров, свиней, кур, а расплачиваться будет теми самыми реквизированными товарами, зерном, что нашлось в зернохранилищах, и бензином. Услышав такую новость, селяне приуныли, но деваться было особо некуда. Уже больше недели так и не имелось электричества. То ли где-то была поломка на линии, то ли еще что-то. Но электричества не было во всем поселке, поэтому те, у кого имелись генераторы, с готовностью, хоть и не без ворчания, продали лишних хрюшек и буренок. Не всех, конечно. Скотина нынче ценилась как никогда. Но бурление продолжалось. Вот так стадо выросло до 20 голов. Ударными темпами, хоть и не так быстро, как могло бы быть, приводились в порядок разоренные коровники. Стройматериалы собирали сбору по сосенке, но коровок через 2 дня с удобством разместили на новой для них жилплощади. Попутно мужики искали места, где можно разжиться древесиной. Было решено немного проредить защитную полосу вдоль канала, для начала вырубив сухостой. Насаждения между полями старались не трогать, спиливали только сухие деревья. Все же поля еще пригодятся для земледелия. Это значит, что защитные лесопосадки понадобятся и послужат по своему прямому назначению. Несколько человек предлагали сколотить лесорубные бригады и отправиться добровольцами в Олешковский лес. Но эта идея была отклонена из-за удаленности лесополосы и опасности, связанной с пересечением населенных пунктов по пути следования конному, пока решили заняться вырубкой окрестностей. Недовольство жителей росло. Слишком уж рьяно подполковник и его соратники закручивали гайки селянам. И в один прекрасный момент народ не выдержал. Пружина разжалась и больно ударила в лоб тому, кто ее сжимал, пусть это действие и было направлено на общее благо. Поздно вечером когда Бебешка случайно задержался у своего кума, Ивана Сапко. Неизвестные напали на его дом, зверски убили его семью, а сам дом подожгли. Когда на выстрелы и разгорающийся пожар прибежал сам Бебешка вместе с мужиками, с которыми сидел за рюмкой чая, никого в живых уже не осталось, а сам дом ярко пылал, напоминая сухую скирду, загоревшуюся от случайной искры. Со всей улицы сбежались соседи, тетки ахали-охали, прижимая ладони к лицу. Мужики пытались тушить пожар водой из ведер, но все было без толку. Хорошо, хоть кто-то додумался сесть на велосипед и сгонять в пожарку, несмотря на все запреты на одиночное передвижение в темное время суток. Парни приехали быстро, дом удалось потушить, предотвратив спонтанное распространение огня на соседские постройки и дома. Но было уже слишком поздно. К утру пожар был полностью погашен, а на пепелище нашли обгоревшие до неузнаваемости черные костяки жены подполковника и его двоих детей. Макар тогда был сам не свой. Иван даже боялся, что тот сошел с ума. Нет, он не причитал, не кричал, даже не проронил ни единой слезы. Просто сидел и смотрел в одну точку, практически не мигая. Из транса мужчина вышел только через два дня, когда к нему пришли его парни из отдела и приволокли сильно побитого мужика. «Макар, вот!» — толкнули они пленника, отчего тот пролетел немного вперед и грохнулся на колени прямо перед сидящим подполковником. «Это он, сучара!» Милиционеры практически ничего не сказали, но все присутствующие в тот момент сразу поняли, о чем говорят. Побитый мужик, владелец нескольких продуктовых магазинов, тот самый Иванов, что жаловался на отсутствие связи с поставщиками товаров, затрясся, в панике стал зыркать подбитыми глазами из стороны в сторону, будто ожидал, что вот-вот появится сказочный супергерой и спасет его из рук правосудия. Но сказка на то и сказка, да и в сказках обычно добро побеждает. «Это не я, это не я!» — только и повторял он. Потом вдруг подполз на четвереньках к поднявшему глаза Бебешка и начал хватать того за ноги. «Макар, это не я, не я!» «Она молчать!» — рявкнул один из парней. «Ты! Я сам слышал! Ты по пьяной лавочке рассказывал, как поджигал дом!» «Что с ним делать, Макар?» — спокойно спросил Иван Сапко, снимая с плеча ружье, которое всегда носил с собой. Теперь все, у кого было оружие, ходили вооруженными. Тем более, что в последнее время начались какие-то странные пропажи людей. И вроде мертвяков в селе не было видно, но что-то все же происходило недоброе. Макар Бебешка впервые за два дня заговорил. Голос его был тихим, чуть хрипловатым, но звучал уверенно. «Созывай всех на площадь, пусть все видят!» Мужчина тяжело поднялся со скамейки, на которой сидел все светлое время суток, направился к гусаку колодца. «Макар! Макар! Это не я!» — кричал вслед поджигатель. Но того заставили замолчать точным ударом сапога по зубам. Суд, если это мероприятие можно было так назвать, был коротким и эмоциональным. Поджигателю и троим его приспешникам, которых он сдал при пристрастном допросе, вынесли идентичное наказание. Смертная казнь через повешение. Местные были в шоке. Ну да и преступники тоже совершили недетское. Семьям преступников предлагалось в течение дня выехать из домов. Все имущество и хозяйство переводилось в собственность общины или колхоза. Кому как проще называть. «А ди ты то при чему?» — голосила жена одного из подсудимых. «Куды ж я с ними?» «Об этом раньше нужно было думать их отцу, прежде чем в чужой дом вламываться!» — огрызнулся Марченко, который зачитывал приговор натренированным голосом, громко на всю площадь, чтобы все слышали и мотали на ус, что беспредельничать не стоит, не то хуже будет. «Не люди, изверги!» — кричала тетка, суетливо размахивая руками. Виселицу сколотили быстро. Хоть доселе опыта сооружения подобных строений ни у кого не было, да и откуда ему этому опыту взяться? Перед тем, как закинуть петлю на шею главному, Иванову надели на грудь табличку с надписью «Убийца». Саму виселицу расположили за селом, возле дороги, чтобы каждый въезжающий мог зреть, что будет, если жить не по-человечески. Семьи казненных все же выехали из своих домов к назначенному времени. Кто к родне перебрался жить, а кто и вовсе в другую деревню собрался переезжать. Подальше, чтобы люди не косились и пальцами вслед не тыкали. Именно это происшествие и суд заставили население Николаевки понять, что теперь совсем другие времена, а утвердиться в этой мысли позволил наезд бандитов, как и предрекал Константин. Кстати, Костя со Степаном и Юркой поселились в одном из реквизированных домов, все же жить-то им где-то нужно было, да и домам негоже без дела пропадать. Степан начал было отнекиваться, но Константин быстро его убедил. Разбойнички, налетевшие на поселок на трех внедорожниках, вели себя нагло, отметелили постовых, забрали у них ружья и потребовали отвезти их к главному. Все были с автоматическим оружием, у некоторых пистолеты висели на поясах, макаровы, что сразу бросалось в глаза. Хорошо, хоть дозорные не стали рыпаться, потому как против автоматов с ружьями не попрешь, как пить дать изрешетили бы те мужиков. Начальство встретило налетчиков в своем кабинете за столом. В общем, все как положено разгребалось с делами насущными, когда в кабинет ввалилось сразу пять человек, оглядываясь по сторонам и хмыкая на висящие на стенах плакаты со слоганами «В духе горячее сердце, чистые руки и холодный разум». Бебешка сразу отметил, что основная толпа валившихся — обыкновенные пустоголовые быки, которые сначала делают, а потом думают, кроме одного. Высокий, светловолосый, сероглазый, с тонкими длинными пальцами, одетый в непримечательные джинсы и кожаную куртку. Он-то и сделал шаг вперед, подойдя к столу, за которым все еще оставался сидеть подполковник. Глаза у главного были холодные, взгляд расчетливый и скользкий. Сразу становилось ясно, умный мужик пожаловал в кабинет. Умный и далеко не простой, опасный. «Ну что, ты здесь за главного, подполковник?» Выверенным до миллиметра движением поправил волосы блондин, от которого так и веяло холодом. «Бывают ведь такие люди, как зайдут, будто холодный ветер подул, аж мурашки по коже бегут. Всякие эзотерики называют это биополем или прочей подобной лабудой. Вот и этот был из таких, с холодком. «Ну я, а ты кто такой?» Той же монетой отплатил Макар, прекрасно зная, что слабину никак нельзя показывать, иначе затопчут, как стадо диких носорогов на пути к водопою. «А я тот, кто будет стоять над тобой!» Доброжелательно улыбнулся блондин. Улыбка была насквозь фальшивой, будто на резиновой маске, заменяющей лицо, растянули рот, взявшись за уголки губ. Глаза так и остались холодными и внимательными, следили за каждым движением подполковника, отмечая малейшие изменения в мимике. «Не понял? А что в моих словах показалось тебе непонятным?» Деланно удивился пришлый. «Это теперь наша земля!» «Вы что-то перепутали, парни?» Макар выдержал паузу. «Это наша земля!» «Нет, это вы стали жертвой собственных заблуждений!» Главный оглянулся на своих спутников, и быки демонстративно передернули затворы автоматов. «Я просто обязан теперь вас разубедить в этом, поэтому повторяю еще раз, теперь эта земля наша, и я советовал бы вам не делать лишних и ненужных телодвижений, и при этом выполнять то, что мы говорим, иначе я ни за что не отвечаю!» Макар Бебешко до хруста сжал зубы, понимая, что эти пришлые могут таких дел наворотить, что сельское отделение милиции, пусть даже и районного центра, просто не в состоянии будет дать необходимый отпор. Слишком мало милиционеров, слишком мало оружия, а с ружьями против автоматов идти глупо. На весь отдел Николаевского района боеспособных мужчин осталось только 19 человек, остальные сотрудники – женщины, от которых толку не имелось нисколько. Разве что собрать специальный отряд ногтепилочного назначения. Макар поднялся из-за стола, вызвав этим приступ паранойи у быков. Те нервно дернулись, вскидывая автоматы в сторону подполковника. Но не увидев в его движениях ничего опасного для себя, успокоились. «Что вы хотите?» — перешел к сути Бебешка. «Наши желания просты и в незамысловатости своей изысканы», — чересчур литературным слогом заговорил главный. Он вообще выражался в несвойственной для большинства людей манере, будто бы был каким-то литературоведом или филологом. «И занимают низшую ступень в пирамиде потребностей Маслоу. Помните такого? Американский психолог, предложивший структурировать иерархию человеческих потребностей». «Спасибо. Я в институте хоть и давно учился, но учился, а не штаны просиживал. Так что не нужно мне здесь лекций по психологии и социологии. Мне уже одного психолога хватает». «Ну, я рад, что в этих местах остались такие образованные люди. Поэтому вам, как образованному человеку, я подскажу, во что выльется наше взаимовыгодное сотрудничество. Так что обеспечение вами для нас нижней ступеньки пирамиды выйдет обеспечением нами для вас ступенечки чуть повыше. Еда взамен на безопасность?» Блондин тихо засмеялся. «Не совсем. На нижней ступеньке пирамиды помимо еды еще кое-что было. Но да не буду вас держать в неведении. Нам от вас нужны еда и женщины». «Чего? Не понял?» «Все вы прекрасно поняли», — покачал головой пришлый. «А иначе?» «А иначе? Вам лучше не знать, что будет иначе. Взгляните в окно! Взгляните, взгляните!» Мужчина приглашающим жестом показал на окно, к которому и подошел Макар Андреевич. За окном, заехав прямо на пешеходную дорожку, стоял здоровенный джип и еще две машины, возле которых крутилось человек 6 вооруженных парней. «Так вот», — продолжил блондин, — «если вы думаете, что мы бросили все силы на решение вопроса с вашим селом, то глубоко ошибаетесь, поэтому не испытывайте судьбу. На раздумье мы даем вам 3 дня, а потом все зависит от вас. До свидания, товарищ подполковник». Обладатель кожаной куртки не спеша развернулся и широкими шагами вышел из кабинета, а вслед за ним последовали его силовики. Подполковник сверлил взглядом закрывшуюся дверь, пока его не вывел из ступора влетевший в кабинет лейтенант Фомин, который сегодня исполнял обязанности дежурного, а заодно и держал связь по рации с остальными парнями. «Макар Андреевич, что это было? Кто это был?» «Фомин, уймись! Давай в дежурку! И передай Васюку, Марченко, Федотову и Молотову, чтобы руки в ноги и сюда! Да еще моих замов высвистай!» «Так а... «Иди, Фомин! Иди от греха подальше!» Отмахнулся Бебешка, суетливо ища глазами сигареты, которые, как назло, куда-то запропастились, наряду с дорогой бензиновой зажигалкой, подаренной ему когда-то покойной женой. Все собирались около получаса. За это время Макар успел выкурить полпачки и задымить весь кабинет так, что пришедший Федор Кузьмич, заместитель начальника по общественной безопасности, даже закашлялся и попросил раскрыть форточку, чтобы хоть немного проветрить помещение. «Ну и что будем делать?» Присел на ближайший стул Марченко, которого Фомин успел предупредить о теме будущей беседы. В кабинете уже сидел директор хлебзавода Александр Петрович Ивасюк, заместитель директора маслозавода Алексей Петрович, а также Константин Аркадьевич, который занял кресло советника Бебешка, ну и милиционеры, само собой. «Надо думать», — кратко ответил подполковник милиции. «У них автоматов больше, чем во всем нашем поселке вместе взятом. Эх, если бы им засаду устроить, то...» «То потом бы они вернулись, и как засадили бы нам по первое число и по самые помидоры?» — перебил начальника Фомин. «Кто у нас тут воевать будет? Нас только 19, и то половина...» Лейтенант вовремя замолчал, намекая на то, что половина из милиционеров забыла, с какой стороны находится дуло у пистолета. «А местные только для патрулирования и отстреливания медленных зомбаков приспособлены. А так, чтобы воевать, может, среди молодежи набрать пополнение, особенно среди тех, кто служил в армии. Вон вернулись же парни. И не одни, друзей с собой позвали, да с оружием. С оружием-то с оружием. А где пополнение боекомплекта брать? На полноценную войнушку-то не хватит. Ума не приложу, что делать. В сердцах стукнул кулаком по столу Бебешка, спустив лейтенанту такую наглость. Этого разговора и следовало ожидать, вступил в разговор Костя. Если до сего момента главной задачей было выжить, то теперь начнется передел сфер влияния. Совсем как в 90-е, только все намного круче и последствия хуже. И что вы пропонуете? Поинтересовался исполняющий обязанности директора маслозавода. Сам директор еще в первые дни был укушен зомбаком и впоследствии упокоен да похоронен на сельском кладбище вместе с другими почившими. А у нас только два выхода. Или согласиться, или героически гибнуть, вставил свои 5 копеек Фомин. «Или искать третью силу!» — поднял голову Бебешка. «И кто в ее роли может выступить? Как бы хуже не стало!» «А куда ж я Герша?» — спросил Алексей Петрович. «Да хай бы войны изжу просылы! Чище щас! Так вон уж, девчат наших в рабство забрать и хочут! Як на цену вожитесь!» «У нас только 3 дня, надо решать!» «Ну, хорошо, если примыкать, то к кому?» Задал вопрос, мучивший всех Ивасюк. «У кого есть оружие и сила, чтобы встать на защиту?» Вслух рассуждал подполковник. «Военные?» — пробормотал один из милиционеров. «Ну что, с херсонскими ВВшниками на связь выходить?» — уточнил Марченко. «А как ты себе это представляешь?» — встал из-за стола Бебешка. «По рации? Так ее эти рэкетиры могут перехватить. Все же среди них и наши есть, менты!» «Значит, своим ходом добираться!» Константин вопросительно посмотрел на Макара. «А есть варианты?» — переспросил тот. «Нет, если мы решили дать им отпор, то иного пути нет. При этом нужно все делать быстро!» «Макар, еще нужно что-то с электричеством решать!» «Да об этом я уже думал, а то генераторы всю горючку сожрут!» «Нужно гонцов на Вакаховку засылать! На ГЭС стопудово кто-то должен был засесть!» Все же объект очень вкусный, а значит, требуется с ними поторговаться. Одним электричеством сыть не будешь, поэтому можно с ними договориться. Мы им еду, они не перекрывают нам доступ к электричеству. А уж через ГЭС можно выйти на ПВОшников, крышующих сам объект. Я вот что подумал, решил поделиться своей идеей Константин. Может, до ГРЭС добираться каналом? А что, ни заторов, ни зомби, ни мутантов? «И вы туда же!» — взмахнул руками Фомин. «Но какие к чертовой бабушке мутанты? Кому-то страшилище по пьяной лавочке привиделось, а теперь байки по селу пошли. Скоро детишек будем этим мутантам пугать». «Ну, байки не байки, а люди-то пропадают», — возразил Константин Аркадьевич. «Фомин, уймись! С мутантами настоящими или возникающими в результате чрезмерного возлияния алкоголя будем разбираться позже. А пока вернемся к нашим мутантам. Тьфу ты, баранам! Идея-то хорошая, но вот проблема в том, что не на чем нам рассекать по водной глади. Так что, Марченко, запиши себе, напомнить мне про то, чтобы наведаться в Хорлы. Там все же порт был когда-то, а значит и лодки какие-то должны быть. Хорошо, Макар Андреевич, записал. Значит так, начинаем формировать 2 команды. Одну в Херсон. Вторую в Новую Каховку. По 5 человек в каждой. Ищите парней, что хорошо знают эти города. Все же многие и учились в областном центре. Да и работали. А некоторые таки жили. К вечеру, чтобы все было готово. Так, далее. Собрать всех вооруженных мужчин. Объявить им о повышенной готовности. Пускай патронташи свои заполняют. На мизинцы и бородавка прибавка. Я еще буду думать. А теперь немного отвлечемся от основной проблемы. Насущные-то дела еще никто не отменял. Что там у нас с производством комбикорма? Ответ держал все тот же Марченко. Он вообще был и швец, и жнец, и на дуде игрец. Все завязано на электричество. Процесс там несложный. Главное разобраться в последовательности, ну и компонентами запастись. Если за лето все сделаем как надо, зимой будет чем скотину кормить. «Хм...» — хмыкнул Константин. анекдот бородатый вспомнился про скотину. Это там, где свекровь спрашивает у невестки, кормила ли та скотину? Ну да, а та кричит: муж, иди жрать. Да уж, жизненно, но об этом потом. А что с компонентами? Ну, пока не сезон, ни травы, ни люцерны. Ячмень, пшеница пока что есть, но немного, нужно ведь еще на посев оставить. Так, а у тебя, Петрович, что? Обратился к Ивасюку Бебешка. А что у меня? Пожал плечами тот. Света нет, все стоит. Все дружно загоготали над фразой, имеющей двоякий смысл. Только ее автор растерянно переводил взгляд с одного смеющегося на другого. Ну, когда стоит, то унывать точно не нужно. Ну, а в твоем возрасте таки подавно, хмыкнул Бебешка, утирая набежавшую от смеха слезу. Но с запасами сырья что? Директор хлебзавода поднялся со стула, словно присутствовал на партсобрании, поправил очки, сползшие на нос, и заговорил: при рациональном использовании, учитывая сокращение производства хлеба, хватит еще недели на две. А потом? А потом все? Ждем муку, яйца, дрожжи. Только вот сколько ждать придется, даже и не знаю. И где все это брать тоже? И что, без хлеба сидеть? Ну почему же? Как-то же наши предки без дрожжей жили. Вот так и мы будем. Будем закваску колотить. Более трудоемко, конечно, но что поделаешь. Главное, чтобы зерно было и масло подсолнечное. А так и по соседским селам сможем хлебушком торговать. Или крышу отстегивать. Так, Алексей Петрович, а у вас как? Та нияк! Чересчур эмоционально взмахнул руками начальник молокозавода. Стоимо, як и у Васюка. Світла нема, холодильники не працюют. Масло все тає, залишки молока вже скисли давно, а у нового не привозимо. Односельчани не знають, та юн бринзи нема, що по селам іздети. Ви ж самі його реквізировали. Так ви скисшее молоко нам несите, как раз на закваску пойдет, а дрожжи мы пока прибережем. Все равно перед тем, как хлеб печь, закваска должна 3-4 дня постоять. «Подойти?» — предложил Александр Петрович своему тезке по батюшке. «Ты забирайте!» — отмахнулся Алексей Петрович. «Алексей Петрович, не отвлекайтесь! Что еще находится на вверенном вам предприятии?» «Ну шо-шо! Сыры, сметана, кефир, ряженка, ну, молоко, йогурты там всякие! Але их все ж треба распродавати! В них термин дії скоро закончится! А якщо світла не будет и далі?» То все шин же такое, что во! Значит, йогурты, пока срок действия не закончился, направить в нашу столовую, в сад и школу. Пусть детишки лопают, пока есть такая возможность. Кстати, Харченко! Обратился Макар к стоящему возле окна светловолосому высокому мужчине. Что у нас с охраной детских заведений? В новой реальности охранять приходилось все. На обоих заводах теперь было по 5 человек с ружьями. С наступлением темноты улицы быстро пустели, все старались не выходить лишний раз из домов. К тому же, по слухам, где-то в округе завелся монстр. Прямо как в детских сказках-страшилках, начали пропадать люди. При этом не просто пропадать. Все признаки говорили о том, что их убили. На месте исчезновения обнаруживали кровь, беспорядок и тому подобное. Некоторые селяне говорили, что видели монстра, который двигался с огромной скоростью, делая невообразимо длинные прыжки, но толком в эти слухи никто не верил. Мало ли что могло ненароком привидеться с перепою, коим грешил каждый третий, как только узнали, что эта зараза, поднимающая мертвых, передается по воздуху. Вот и пытались дезинфицироваться домашними методами, а ничего умнее, чем ужираться самопальной самогонкой, не придумали. «Макар Андреевич, да мы-то сделали, но людей очень мало, да и детей в школе практически нет, родители не отпускают». «Понятно, я их понимаю, сам бы своих не отпустил, если бы...» Бебешка на какое-то мгновение замер, уставился взглядом в одну точку и замкнулся в себе. Потом вздрогнул и будто бы очнулся. «Ладно, давайте действовать. Времени в обрез. Фомин, Что у нас с горючкой?» Надо сказать, что на территории поселка было две автозаправочные станции. Одна крупная, вторая так себе, мелкашка. Но обе ЗС сразу же взяла под контроль новоявленная власть, несмотря на протесты персонала, который уже готов был нагреть руки на дармовом топливе. Но с предприимчивыми остапами-бендерами особо не церемонились, за шкирку выкинули, предложив напоследок вступить в ряды правоохранительных органов. Старая, изъеденная ржавчиной заправка с торчащими из бетонных плит арматуринами со всего одним заправочным автоматом не первой свежести была заполнена на 3/4. Незадолго до начала беды ее как раз наполнял бензовоз. Вторая же с логотипом крупной нефтяной компании, с чистеньким бело-синим строением, обшитым пластиком, похожая на новогоднюю елочную игрушку, была полна только наполовину. Но даже половина при тех объемах подземных резервуаров, что хранили в себе бензин и дизельное топливо, составляла больше, чем весь запас на первой заправке. По предварительным подсчетам, на малой ЗС имелось около 60 кубов топлива, из них дизеля 15 кубов. На крупной ЗС полностью было заполнено одно из 304 кубовых хранилищ ГСМ. Второе было практически пустым, а показатели количества топлива в третьем хранилище говорили о наличии 60 кубов горючки. Помимо 300 кубовых резервуаров, на этой заправке имелось еще 5 25-кубовых резервуаров, заполненных в разной степени. Итого в общей сложности в наличии дизельного топлива насчитывалось чуть более 70 кубов, а бензина перевалило за 200 кубометров. «Пока достаточно, но в общем мало. Мы же в основном топливом расплачивались за рогатый скот. На данный момент дистоплива 75 кубометров и 160 разномастного бензина. Как-то непонятно получается. Мы народ защищаем, пытаемся поднять производство, наладить торговлю. Остальные, они-то что?» — поинтересовался один из милиционеров. «Мы своими головами рискуем, мертвяков выискивая. Остальные возле теплых печек бока греют, да шлюшками, тьфу ты, плюшками балуются. Ну, а что ты предлагаешь?» «Оброк установить. Ну, как князья древние делали. Они ж, по сути, крышевали крестьян. А те, в свою очередь, дань платили. Кто едой, кто продуктами своего производства. Вот бы и у нас такое сделать. Хоть не зря парни будут головами рисковать. Ну а с пенсионерами как быть? Они уж точно не смогут платить дань. Так что, их бросать на произвол судьбы?» «Ну, тут тоже можно найти решение», — согласно кивнул Бебешка. «А тех, у кого есть дети, позаботятся эти самые дети. Но если найдутся у нас совсем одинокие старики, с нас еда и все необходимое в пределах нормы. Возьмем на себя функции социальных служб. А пока нам нужно выполнить функции правоохранительных служб. Так что собираем две команды». 12:30. Севастополь. Казачья бухта. Смирнов Сергей Сергеевич, полковник милиции. Прошла еще неделя. За это время удалось устранить банду, занимавшуюся разбоями и убийствами на дороге и в городе. Следы ее деятельности были найдены Парковым в Инкермане. Выйти на след банды удалось совсем случайно. Возвращаясь в день дурака из Голландии после встречи с сыном, Смирнов со своей группой наткнулся на бывших сослуживцев. Конечно, те служили в другом районе, но, как говорят местные, Севастополь — большая деревня, все друг друга знают, если и не напрямую, то через общих знакомых или родственников. В общем, все, как и в любом другом небольшом провинциальном городке, где в одном конце чихнешь, а с другого кричат «будь здоров». Вот ребята из Нахимовского РО МВД и подсказали, кто мог беспредельничать и убивать простых граждан, стремящихся поскорее выбраться из города. Банду в ее логове накрыли быстро, провели непродолжительный обстрел частного дома, где она базировалась, из минометов, и зачистили все, что там осталось. Конечно, предполагалось, что могут быть пленные девушки, но предварительная разведка опровергла эти домыслы, В доме находилось только 6 человек, которые и полегли в результате обстрела. А когда возродились к иной форме жизни, были упокоены группой зачистки. Парков, конечно, предлагал взять их всех живыми и в назидание другим устроить превселюдную казнь, чтобы народ видел, что кара за беспредел и разбой неминуема и весьма жестока. Но морпеховское командование приняло решение все сделать по-тихому, без шума и пыли, так сказать. Сашка, сын Сергея Сергеевича, возвращаться с отцом наотрез отказался, решил остаться там, в Голландии, где как раз сменился руководитель. Предыдущий то ли погиб, то ли и зомбак его слопал. Смирнов не особо вдавался в подробности рассказанного сыном. И ему было важно лишь то, что парень жив-здоров, и рана уже почти зажила, сменившись 2 небольшими шрамиками на месте входного и выходного отверстий. Милиционеры даже остались на ночь в гарнизоне, но утром пришлось возвращаться на базу. Смирнов попрощался с сыном и преисполнился чувством неимоверной гордости за него. Все-таки тот Сашка, которого Сергей Сергеевич в последний раз видел утром 21 числа, заметно отличался от серьезного и как-то разом возмужавшего молодого человека. Словно не 2 недели прошло, а несколько лет, которые навсегда изменили сына полковника милиции. Александр, неловко улыбаясь и поправляя недавно выданный автомат, попрощался с отцом и попросил передать привет матери и Ксюхе. Сергей Сергеевич лишь коротко кивнул и, махнув на прощание рукой, запрыгнул внутрь УАЗика. Конечно, сразу на базу не поехали. Предстоял очередной день дежурства в окрестностях Советской Балки, где продолжался следующий этап погрузки. Тогда-то патрулирующий Инкерман Парков и наткнулся на машину коллег. Все разговоры с бывшими сослуживцами вел Смирнов, и ему-то Рыбин и проговорился про банду Толи Большого. С Рыбиным Смирнов в свое время пересекался в управлении, когда тот замещал на посту своего непосредственного начальника, ушедшего в очередной отпуск. Поэтому Сергей Сергеевич был готов к любым поворотам. Все-таки Глеб Рыбин казался скользким типом, поскольку всегда в любой ситуации преследовал свои интересы. Вот теперь, после разговора, полковник гадал, в чем же выгода самого Рыбина, ведь не из-за сознательности же своей он слил информацию по-большому. Это-то и беспокоило. Вечером на докладе у начальства Смирнов рассказал о страшной находке Сереги и о том, что после проведенных оперативных мероприятий стало известно, кто является организатором всего этого беспредела. Операция по уничтожению банды была назначена на следующее утро и провелась силами морпехов без привлечения милиционеров, которым снова надлежало выехать все на те же посты. Перевозка боеприпасов продолжалась почти 5 дней. Смирнов сидел в своем кресле и постоянно ощущал во рту своеобразный привкус валидола, который положил под язык при первых же тянущих ощущениях в районе сердца. Дверь, ведущая в комнату, резко распахнулась, и на пороге застыла запыхавшаяся и раскрасневшаяся, а оттого еще более похорошевшая, Анна Михайловна. Сергей Сергеевич, не спеша, повернул голову в ее сторону и растянул губы в улыбке. «Анна Михайловна, за вами как 100 чертей гнались!» «Почти!» — кивнула медсестра, тяжело дыша. Ее волосы выбились из хвостика, и то и дело норовили попасть в глаза, отчего девушке приходилось постоянно их поправлять. «Сергей Сергеевич, Виктор Иванович!» «Что с Виктором?» Встревоженно поднялся с кресла полковник, но снова в него опустился, так как резкое движение вызвало потемнение в глазах, что не ускользнуло от взгляда медсестры. «Сергей Сергеевич, что с вами?» Встревожилась девушка, мысленно выругав себя за то, что не смогла более спокойно преподнести новость. «Все хорошо, Анечка. Так что там с Никитиным?» «Он пришел в себя. В смысле, нормально реагирует на окружающих, на врачей, на меня?» Девушка запнулась и замолчала. Только сияющий взгляд выдавал всю ту радость, что испытывала сейчас Аня. «Но слава богу! Я же говорил, что Никитин не из тех, кто легко сдается. Он тебе что-нибудь говорил?» «Да, попросил забрать его оттуда, потому как ему больничные стены надоели хуже горькой редьки». «Ну и отлично. А вообще, как он?» — встревоженно спросил Смирнов. «Он что-нибудь говорил про...» «Алену?» — догадалась медсестра. И тут же покачала головой. «Нет, да я и не спрашивала. Боялась, как бы воспоминания опять не вернули его в прошлое состояние». «Вот и хорошо», — снова кивнул Сергей Сергеевич. И на несколько секунд прикрыл глаза. «Товарищ полковник, опять сердце!» — спохватилась медсестра. «Да есть немного. Старый я уже для всего этого. Уже пора на печку, кости греть». «Да какой вы старый!» — попыталась поддержать Смирнова Аня. «Вы еще многим молодым нос утрете. Вот увидите!» «Эх, Анечка, твоими бы устами да мед пить!» — засмеялся полковник. И действительно, от слов девушки ему даже легче стало. Или, может, это валидол наконец подействовал. «Ладно, нужно уважить больного. Позови кого-нибудь из наших, кто тут поблизости крутится». 14.00. Село Николаевка, Херсонская область. Степан Рогов. «Стёп!» — раздался со стороны калитки звонкий голос Кристинки, двоюродной сестры Степана. «Стёп, ты где?» «Тут я!» — разогнул затекшую спину парень. «Да, жизнь в сельской местности, тогда в городе, казалась менее тяжелой. Тогда все как-то виделось в более позитивных тонах, а на деле все казалось более чем печальным и приземленным. Когда пропало электричество, рабочий день резко сократился. От безделья вечером хотелось на стену лезть. Хорошо, хоть Степан жил не один. Константин с племянником поселились с ним в одном доме. Благо, места хватало. Да и в одиночку жить было как-то страшновато. Вот по вечерам и сидели во дворе, при свете костра, да песни пели под гитару, найденную в доме. Константин оказался неплохим музыкантом, да и певцом, кстати, тоже. Только репертуар у него был весьма специфический для преподавателя психологии. Первая переделанная песня на мотив песенки из советского мультфильма «Бременские музыканты» пошла на ура. «Ничего на свете лучше нету, чем делить друзьям Петрову свету», голосил красивым баритоном Константин, пока Юрка и Степан держались за животы, пытаясь сделать хоть один вдох между приступами безудержного смеха. А потом были «А колбаса — это бывшие лошадки!» и прочие переделанные шуточные песенки. В первую ночь, проведенную в поселке, Степан не мог спать. Для городского жителя, коим Степа и являлся, оказалось слишком тихо. Ему, прожившему всю свою сознательную жизнь в городе, пусть и небольшом, было ужасно непривычно от того, что по ночам за окнами не шумят машины. Тишина напрягала, и темнота кромешная. Опять-таки в городе как-то светлее. Фонари, наружная реклама, всяческие вывески, ситилайты, билборды и прочая ерунда. А тут темнота, хоть глаз выколи. Степан захотел ночью сходить отлить, так еле-еле выход из комнаты нашел. Тьма стояла кромешная. Пока глаза не привыкли, мыкался, как слепой котенок по комнате, выставив перед собой руки, чтобы случайно не напороться на что-нибудь лбом. Когда настало время разбирать пожитки, тетка, помогавшая племянничку обустраиваться, долго хохотала, держа в руках светлые летние туфли, которые, помимо всего прочего, Степан прихватил из дома. «И куда ты в них ходить собрался? На огороде картошку копать или корову доить? Хе-хе, Халенделон на пенсии!» «Теть, ну чего ты?» — смутился Степан своей собственной глупости. Забрал модную обувь и запихнул поглубже в пакет. «Да ничего! Ладно, пусть лежат. Вдруг жениться будешь, на свадьбу наденешь». «Теть, ну какая свадьба? Я, между прочим, женат». «Ага, как же?» — фыркнула тетка. «Женат! Тьфу ты! Тоже мне жена!» «Ну ничего, ничего. Найдем тебе нормальную девчонку, работящую!» Начала бурчать себе под нос родственница. «Хоть матери твоей покойницы, царство и небесное, на том свете икаться не будет. Ничего, ничего!» Степан не стал ничего отвечать. Все равно бестолку. «Тетя, а что с Женькой? Что-нибудь слышно?» Поинтересовался парень судьбой старшей дочери тетки, от которой сначала всей этой катавасии не было известий. «Ох, Степик, ночами плохо сплю, все о ней думаю. Она же звонила в последний раз, числа 22-го, говорила про беспорядки в Херсоне, а потом я до нее дозвониться не могла. Иван порывался ехать ее искать в город, но у нас началось то же самое, и было уже не до того. К тому же, где ее там искать, даже и не знали. Хорошо, хоть Кристинка с нами, как-то легче». Теперь вот, после казни тех, кто совершил налет на дом подполковника, возглавившего село в столь сложное время, Степан вместе с попутчиками, неожиданно перешедшими в разряд приятелей и соратников, переехал в один из оставшихся домов. Решение суда было суровым, но верным. Сейчас нельзя сопли жевать. В суровое время нужны были суровые законы, иначе все могло обернуться более чем плачевно. В демократию пусть играются в Америках и Европах, а у нас по старинке старый добрый тоталитарный режим. Дом был большим и просторным, абсолютно не похожим на те, которые строились в Севастополе в частном секторе. Конечно, цена на землю разнилась чуть ли не в десятки раз, поэтому и не экономили, не строили двух-трехэтажные курятники. Дом им выделили хоть и одноэтажный, но с большой кухней, верандой, еще и с четырьмя комнатами в придачу. Сначала было как-то не по себе въезжать в помещение, хозяина которого повесили, а жену и детей выгнали. Бывшая хозяйка успела забрать только некоторые вещи, одежду, фотографии, документы, остальное же все осталось на своих местах, даже детские игрушки. «Надо бы собрать все эти вещи да отдать», — предложил Юрка, крутя в руках мягкого зайчонка, судя по цвету, родом из Чернобыля или прилегающих к нему мест. «Да положи ты этого зеленошкурого мутанта, отдадим все!» Потом почти целый день наводили шмон во всем доме. И не потому, что там было грязно, нет, как раз с этим все было хорошо. Просто убирали личные вещи бывших хозяев, чтобы те не мозолили глаза и не напоминали о событиях, ставших причиной появления здесь новых жильцов. Дворище соответствовало самому дому и был просто огромным. Большую часть его занимал огород с грядками, садовые деревья, кусты малины и смородины. В общем, все то, что в городе, покупалось в супермаркетах или на рынках. А еще были утки, гуси и свиньи. Вот что делать со всем этим добром, Степан не имел ни малейшего понятия. Тетка заверила, что все расскажет и покажет, да и Кристинка обещала забегать помогать. Лишь бы было чем кормить все это хозяйство. Поэтому сразу же провели ревизию запасов. В большом деревянном ящике обнаружилось что-то непонятное для Степана. Какая-то стружка. Парень зачерпнул непонятной крупы, присмотрелся повнимательнее. Вроде на перемолотую пшеницу похоже. «Кристинка, это что такое и с чем его едят?» Девчонка рассмеялась, глядя на озадаченное лицо брата. «Да это ж дерть, пшеница перебитая. Ее запаривают, добавляют там траву или шкурки разные, и свинкам скармливают». «А-а-а, понятно. Уткам тоже можно, так что запоминай». В сарае еще нашлась железная бочка, устланная изнутри целлофаном, наполненным более чем наполовину пшеницей. Наверное, кур кормить. Тут же стояли два отечественных велосипеда, куча разнокалиберных ведер, разнообразные лопаты и прочие необходимые в хозяйстве вещи. Вот и вопрос с транспортом решился. «Шевроле» загнали во двор, канистры с оставшимся топливом выгрузили и отнесли все в тот же сарай. Бывший хозяин дома был не бедный, все же не зря держал несколько магазинов. И техника в доме имелась, и ремонт сделали. Даже машина, хоть от Део на селе толку было и немного. «Да уж, не кисло», — прокомментировал Константин после инвентаризации нового имущества. «Ну да, только вот все мне покоя мысли о семьях осужденных не дают. Все-таки выгнали их, можно сказать, голыми и босыми. Детей жалко». «А тех, других детей тебе не жалко? Жалко, конечно, но все же... Ладно, ничего уже не изменишь. На этом все разговоры про бывших хозяев и закончились. Теперь приходилось вставать пораньше, чтобы накормить всю живность. Константин пропадал у начальства, ну а Юрка, если и не удавалось того выловить, у Степановой тетки наверняка глаз на Кристину положил. А там и время подошло картошку сажать. Поэтому, вооружившись лопатой и не забыв положить в карман штанов все тот же трофейный пистолет с единственной оставшейся обоймой, парень выбрался на огород с инвентарем в одной руке и ведром проросших кусочков картошки в другой, постигать азы земледельческой культуры, надеясь, что отсутствие опыта компенсируется памятью предков. Сначала все пошло быстро, но потом Степан, не привыкший к подобного роду работе, устал, болело все, и спина, и руки, и ноги. Но мужчина, как заведенный, продолжал работать, прекрасно понимая, что теперь продукты в магазине не купишь, жрать придется только то, что вырастил на огороде, ну или то, что община выделит за работу на общее дело, или в столовке, когда придет смена дежурить на посту. Степан, как и Константин и дядька Иван, записался в местную гвардию, если можно ее так назвать. Политический строй новообразовавшегося мини-государства еще не определился, да и государством как таковым село, хоть и районный центр, назвать было сложно. Но пока все свелось к тому, что кучка народа приняла на себя управленческие функции, пыталась организовать быт на должном уровне, что оказалось, скажем так, очень непросто, так как проблем имелось больше, чем способов их решения. Так что пока в селе образовалось что-то вроде колхоза, в который входили коровник, свиноферма и два завода, а также группа мужчин, охраняющих все это добро, как от мертвецов, так и от чересчур шустрых местных. Все работники колхоза могли питаться в столовой в дни своего дежурства, а также обеспечивались жильем, коли таковое требовалось и имелось в наличии. Хоть пришедшая в этот мир беда лишь краем задела Николаевку, но все же задела, и гибель местных жителей имела место быть. Поэтому внезапно опустевшие дома попадались, но на произвол судьбы не бросались. «Степ, иди сюда!» — снова заголосила сестрица. «Иду, погоди!» Шагая как цапля, высоко поднимая ноги, обутые в резиновые сапоги, на которые налипла земля, Степан направился к дому, где стояла Кристина, одетая в теплую куртку. Все же здесь был намного прохладнее, чем в родном для парня городе. И если плодовые деревья в Крыму уже отцветали, то тут все только набирало обороты. Выйдя на забетонированную площадку двора, Степан очистил грязь сапог и кивнул сестре. «Что случилось?» «Степ, там такое! В село бандиты нагрянули! Мне Юрка сказал!» «А еще он сказал, что всю вашу гвардию собирают возле милиции, так что езжай туда!» «Чего? Какие бандиты?» «Какие-какие? Обыкновенные, я точно не знаю!» Затараторила Кристинка, сдувая падающую на глаза русую челку. «Но Юрка сказал, что приехали как в кино, на черных джипах, с пулеметами в руках!» «Может, с автоматами?» «Да какая разница? В общем, я тебе передала, побегу я домой, а то мамка будет волноваться!» «Ты по сторонам-то поглядывай по дороге!» — крикнул на прощение мужчина и пошел переобуваться, чтобы ехать в центр. «Вот и раз! Все, как говорил Костя, вот и бандиты пожаловали!» На площадке, выложенной небольшими бетонными квадратами, заменяющими новомодную тротуарную плитку, перед зданием местного отдела милиции собралось около 50 человек. Казалось бы, что стоило отбиться, но если внимательно посмотреть, то все оказывалось намного печальнее. Из этих 50 9 милиционеры, которые еще не забыли, как нужно стрелять, и у которых были автоматы. 5 солдаты-срочники, дезертировавшие вместе с оружием, у которых имелись старенькие калаши. Степан со своим трофейным Макаровым, 2 охотников с ружьями и оставшиеся управленцы, те же директора заводов, начальники свинофермы и коровника, главврач местной больницы и тому подобное. Вот и все ополчение. «Дядь Вань, что тут происходит?» — протиснулся к родственнику Степан. «Собирают группы для поездки в Херсон и Новую Каховку. На нас наехали, как сейчас говорят. Требуют жратвы и баб. Если с первым мы еще можем согласиться, то вот со вторым...» «И что?» «Да вот, собираюсь в добровольцы записаться». «А что так?» «Так одну группу в Херсон посылают. Вот я туда и хочу. Может, Евгешу найду? Или хоть что о ней узнаю?» «Дядь Вань, Херсон довольно большой город», — подбирал слова парень, стараясь не ранить чувства родственника. «Шансы того, что вам удастся найти дочь, ну, вы сами понимаете». «Я понимаю, но если шанс есть, пусть даже мизерный, я попытаюсь им воспользоваться». «Дядь Вань, я...» «Пойми, Степан, Женька моя дочь, не могу ее бросить, и так сколько времени тянул». «Дядь Вань, давайте лучше я вместо вас. Херсон мне знаком, так что не заблужусь. Вы только примерные места Женькиного пребывания можете назвать? Я все же помоложе вас буду. А в городе реальная опасность в виде зомбаков». «Нет, Степ, это мое дело». «Дядь Вань, это не только ваша дочь, но и моя сестра. А у вас тут еще тетя Лена остается с Кристей. Поэтому я поеду». На то мы порешили. Кандидатуру Степана одобрили. Все же парень служил в армии, имел базовые навыки стрельбы по неподвижным мишеням, плюс играла свою роль его молодость. Ехать решили на четырех машинах, по две в каждый город, в каждой водители-стрелки. Можно было бы обойтись и одной машиной, но в случае чего группа лишалась всех шансов на выживание и возможности уйти. К поездке готовились тщательно. Все же от нее для этого поселка зависело многое, если не все. Каждой группе, а до поворота на Брылевку им придется идти вместе, выделили по милицейскому УАЗику с бортовыми рациями, чтобы можно было хоть как-то выйти на связь как с военными, так и с базой. Стрелками дали по автомату и по два дополнительных рожка. Не ахти какое богатство, но все же. До конечных целей всего лишь час-полтора езды. Так что парни должны добраться к месту до темноты. Если все будет хорошо, вернуться завтра до обеда. Если вы не возвращаетесь до обеда или не даете о себе знать. Бебешка тяжело вздохнул, давая всем понять, что это будет означать. Фактически вся надежда была именно на этих парней, потому как с их уходом село и вовсе оставалось без защиты. «Спасибо тебе, Степушка!» — утирала тетка краем фартука мокрые глаза. «Ты уж постарайся, может, жива еще?» Женщина еще сильнее разрыдалась. Даже сидевшая рядом Кристинка зашмыгала носом при упоминании о пропавшей во всей этой суматохе старшей сестре. Парень решил ехать на «Шевроле». Все же своя машина — это своя машина. И Степан в ней был уверен на все 100%. Мужчина проверил работу двигателя, свечи, залил полный бак топлива и закинул одну из запасных канистр в багажник. Дело предстояло нешуточное. В назначенное время Рогов подъехал к отделению милиции, где собрались уже практически все участники предстоящего события. В каждую машину выдали рацию, изъяв их у сотрудников, остающихся в селе. «Ну, парни, с Богом!» — попрощался со всеми Бебешка. До развилки, где и предстояло разъехаться в разные стороны, добрались без проблем. Основная дорога поворачивала налево, к Херсону. Ответвление, ведущее к Новой Каховке, уходило направо. При этом дорожное покрытие оставляло желать лучшего, что по одному направлению, что по другому. Дороги разве что слегка отличались цветом. Группы разделились, не делая остановки, просто разъехались каждая в свою сторону, пожелав друг другу удачи по рациям. Теперь у каждого была своя дорога и своя миссия, выполнение или невыполнение которой решало, если не все, то очень многое. «Может, хоть познакомимся?» — предложил Степан своему попутчику. «А то едем в полном молчании». «Да, можно!» — с готовностью кивнул парень, которому от силы было лет 20, может, 22. «Серега?» «Степан», — представился парень, — «ты по каким соображениям вызвался?» «Да просто, я сам не местный». «Да я тоже, к тетке переехал. Не, я с корешем армейским перебрался. А, я что-то слышал, что прибилось 5 молодчиков армейских. А ты вроде постарше выглядишь, чем срочник. Да, отмахнулся парень. Я с 3-го курса слетел, сессию не сдал. А тут и дяди в погонах. Вот и получилось, как в песне. You in the army now. Пропел старый хит парень, подбивая ритм ладонью под цевьё автомата, лежащего у него на коленях. Прослужил полсрока, а тут эта хрень случилась. А что, вот так вот вас просто отпустили? С оружием? Да. Абсолютно серьезно кивнул Серега. Прикольно. А мне, чтобы один ствол раздобыть, пришлось в такую задницу вляпаться. Чудом из нее выбрался. А что случилось? Да, потом расскажу. Долгая история. Да и мы никуда не опаздываем. Ехать до города 40 минут, не меньше. Меня другое интересует. Где искать-то этих ВВшников? Ответить на интересующий Степана вопрос Сергей не успел. Затрещала рация. «Эй, там, в «Шевроле», прием!» «Прием, прием», — ответил Серега. «Что случилось?» «Впереди села, их будем объезжать». «Принято». «Ну вот, опять ходовую убивать», — пробурчал Степан, переключая передачу. Милицейский УАЗик, обогнав «Шевроле», выскочил вперед и припустил, увеличив скорость. Ехать было скучно. «Шевроле» прыгал по кочкам грунтовки, тарахтя двигателем. Поля да поля. Поэтому Рогов все же рассказал свою историю. О том, как подобрал бывшего одноклассника на дороге, и как потом его тот подставил. Проскочив Раденск, группа снова вырулила на трассу. Теперь от Херсона их отделял только Цирюпинск, небольшой городок-спутник областного центра. Снова заскрипела рация. «Парни, прием! Перехватили разговоры по рациям! Кажись, это те, кого мы ищем!» Степан и не ожидал, что все так удачно сложится. Думал, что все будет намного сложнее. А тут такая удача. «Ну так, связывайтесь с ними!» «Ну так не тупее некоторых! Пытаемся связаться!» «Понятно. Ну а дальнейший план действий?» «Пока едем прямо. Если что-то изменится, я сообщу!» Буркнула рация и отключилась. «Ну, хоть какие-то продвижки!» Воспрянул духом Степан, обдумывая, где и как искать сестрицу. Да и был ли смысл? В городе такое творилось, что шансы выжить в этом сумасшествии у одинокой молодой девчонки граничили с нижней отметкой. Хотя он же тетке с дядькой обещал, так хоть у вояк, но поспрашивать нужно. «Серег, запроси по рации, что там?» Парень послушно взял пластиковую коробочку, нажал на кнопку и что-то туда пробурчал. Что именно, Степан не прислушивался. За дорогой нужно было следить, чтобы не угодить в очередную яму на дороге. «Сказали, что следуем какому-то заводу?» «По Цу-Цери!» «Цирюпинском, наверное», — подсказал Степан название городка. «Точно! Ну и названице!» «А что за завод?» «Не знаю!» Леса по обе стороны дороги снова сменились полем, которое, в свою очередь, начало плавно заболачиваться, что свойственно землям близ больших рек, таких как Днепр. Сотни маленьких озер, речушек и ручьев, впадающих в главную водяную артерию страны, питали деревья и кустарники живительной влагой, такой дорогой в жарком климате Южной Украины. Колонна проскочила заброшенную заправочную станцию, на которой стояли несколько пустых автомобилей и одинокий неподвижный зомби, непонятно как сюда попавший. Дальше на дорожной развязке свернули направо и уперлись в 2 перегородивших дорогу БТРа, на которых восседали люди в черной униформе. Головной УАЗ, заскрипев тормозами, остановился. Из него выскочили 2 парней. Водитель остался сидеть в кабине, передав по внутренней рации, чтобы Степан с Серегой не выходили и были начеку, на всякий случай. Парни-милиционеры, вышедшие из УАЗика, поздоровались со встречающими их ВВшниками. «О чем они говорят?» — ерзал на своем кресле Серега. «Да откуда я знаю?» — пожал плечами Рогов, тарабаня пальцами по рулю и пытаясь понять настроение вояк. Благосклонно они отнеслись к визитерам или нет? По крайней мере, за оружие не хватались и огонь не открывали. Мужчины снова пожали друг другу руки и разошлись. Рация сообщила, что пока все нормально, решено ехать в лагерь.